Необъяснимая уверенность в своих словах появилась у нее ниоткуда, но Тинил в ней не сомневалась. Натаныч обернулся к разведчице, но спрашивать, на чем основывается такой категоричный вывод, не стал. «Держи свой автомат», — Тинил протянула особисту сверток. «Не забудь его потом Эттуву показать. Он быстрее поймет, что произошло, чем ваши эксперты, и сообщи, когда Вася вернется». «Постой», — крикнул Натаныч вслед уходящей разведчице. «А мне-то что делать? Стоит оно того, чтобы ему на выручку прорываться? Я думаю, не надо. Он сам справится. Просто жди». В хорошем настроении я продолжил спуск по лестнице. На втором этаже меня снова окликнули. Француз сидел на табуретке, поставленной в центр лестничной площадки, и таращился на меня. Из квартиры за его спиной падал тусклый свет от карманного фонаря. Вряд ли француз видел меня четко, но на движущуюся фигуру среагировал. Я молча подошел к нему. Отсутствие оружия в моих руках притупило бдительность солдата. Мое внимание заинтересовало отнюдь не его персона. Свечение очередного артефакта было прекрасно видно через пол. Он не находился на одном месте. Кто-то внизу ходил из угла в угол, не подозревая, что носит на себе мой артефакт. Вопрос: стоит его добывать или ограничиться имеющимися? Синтсияу в дерьякт начиенем светищен солдатин. Прервал мои размышления француз, обратившись ко мне на немецком. Из всего потока шипящих звуков я понял только «Заветишен Зольдат». Радостно покивал французу и свернул ему шею. Движение получилось настолько отточенным и привычным, что у меня закрались подозрения относительно рода деятельности предыдущего хозяина моего тела. Если в меня загрузились какие-то боевые искусства во время маленького большого взрыва, то оттачивать мне их было некогда. Значит, это знание и опыт предыдущего владельца. Что-то я расслабился, одернул я сам себя. Сейчас было неподходящее время для самоанализа. Сомнения насчет артефакта тоже отбросил прочь. Если я его вижу, то надо брать. Как говорил один сатирик: ешь сейчас, потом не будет. Я подхватил обмякшее тело на плечо и поспешил на первый этаж. Артефакт был в квартире, выходящей окнами в нужную мне сторону. С промежуточной площадки стало видно, что на площадке первого этажа толпится народ. Военные разных званий внимательно смотрели через открытую дверь в интересующую меня квартиру. На мое появление никто не обратил внимания. Из квартиры слышался негромкий голос. Судя по интонации, какой-то начальник устраивал тихий разнос подчиненным. «Аларм! Аларм!» Во все горло заорал я, набирая разгон на оставшемся участке лестницы. Все головы повернулись в мою сторону. Большая часть военных догадалась отойти с пути несущегося на них штурмовика с телом на плече, но один заступил мне дорогу и попытался задержать. В результате мы втроем влетели в квартиру. Я старался отслеживать положение артефакта и немного опешил, когда понял, где он находится. Посередине большой прихожей замер французский офицер. Судя по висюлькам на форме, чинов он был не маленьких. Напротив него стояли трое солдат с угрюмым видом. Даже мое фееричное появление не смогло вывести их из подавленного состояния. Не сбавляя скорости, я сбросил свою ношу на провинившихся рядовых и подхватил на другое плечо офицера. Затем перепрыгнул через пытавшегося меня удержать за ноги военного. Комната, в которую я заскочил, была пустой. В том смысле, что людей в ней не было. Возможно, именно их отчитывал офицер. Как назло, упомянутый офицер начал брыкаться, пытаясь свалиться на пол. Пришлось легонько хлопнуть его по заднице, добавив чуть-чуть энергии. Сказалась практика последних часов. Моя ноша осталась цела и даже присмирела. Только я ясно услышал, как клацнули зубы офицера. Пришлось крутануться вокруг себя и убедиться, что артефакт не выпал. Заодно увидел, как спасатели с лестничной площадки одновременно рванули на помощь к своему командиру и ожидаемо застряли в дверях. Натаныч с отчаянием наблюдал за участком дома, где раньше раздавались взрывы. Но уже давно в том месте ничего необычного не происходило. Призрачная надежда таяла и, как всегда, подступала горечь. Его мало волновал втык от начальства. Он сожалел, что еще один хороший боец погиб из-за своей дурости и наивной веры в свою неуязвимость. Будь он хоть трижды пришелец, но воевал он за них. Недолго, но зато как. Громкие крики с другого конца дома вывели его из меланхолии. Наплевав на опасность, Натаныч высунулся из окна, стараясь разглядеть, что там происходит. Хлопнула в небе осветительная ракета. Ни одного его заинтересовало происходящее. От дома, занятого противником, бежал немецкий штурмовик с человеком, перекинутым через плечо. Быстро бежал, несмотря на ношу. «Мужики! Свои! Разведка! Прикройте!» Во все горло заорал штурмовик, обращаясь к советским солдатам. «Мать твою!» — в сердцах выругался Натаныч. «Васька!» Глава 22. «Добился своего?» — сукоризной спросила Тинил, обрабатывая мне мелкие ранки на лице и руках спиртом. Никакой необходимости в этом не было, но она так ловко выставила всех любопытных за дверь, что я не стал сопротивляться. Поздравления и похлопывания по плечам порядком утомили. «Не зря сходил», — подтвердил я. «И нам польза, и вам хорошо помог». «Нашел свои артефакты?» — с интересом спросила она. «Нашел, даже больше, чем рассчитывал». Спирт вызывал боль, но эта самая боль пробуждала дополнительные резервы организма, и порезы затягивались еще быстрее. «Где Василий с Катей?» «Отдыхать отвела. Это ты развлекаешься, а они как?» Тинил задумалась, подбирая сравнение. «Как муравьи, весь мусор в округе собрали. Вот ведь молодежь, лишь бы сочкануть. Это ты зря, они упорные, для своего возраста. Просто работа монотонная», — заступилась за них разведчица. «Я сама решила для них перерыв устроить, не с собой же их тащить на передовую. Если так посмотреть, то у меня тоже весьма однообразно время прошло. Бегал да убивал, сплошные серые будни». Попробовал пошутить я, но все испортил забурчавший живот. «Ты когда ел в последний раз?» Тинил перешла к обработке порезов на шее. «Снял бы свой жилет и куртку. По-моему, у тебя на теле живого места нет. Перед тем, как сюда попасть, мы плотно поели. Правда, я не рассчитывал, что придется так активно двигаться. Я последовал ее совету и начал снимать бронежилет. Думаю, нам лучше вернуться к себе. Заход получился удачным. Вынесем пока то, что удалось набрать. Отдохнем немного и вернемся». Я откинул вымазанный в крови броник в сторону, осмотрел свою гимнастерку. Рукава были пробиты пулями и изорваны осколками. Прикрытая бронежилетом грудь была относительно целой. Главное, нагрудный карман с артефактами не пострадал. Из него я достал прицельную метку, которую добыл у снайпера. Следом легла на стол фигурка Будды. Последний артефакт был почти круглый. Тот самый легендарный глаз, опознала его Тинил. С чего он вдруг стал легендарным, не понял я. Обычный глазной протез. «Да, а ты представляешь, как это выглядело со стороны», — улыбнулась разведчица. «Закидываешь ты пленного в окно, потом солдаты помогают тебе залезть внутрь. Француз раненый еле жив, ты вообще в крови с головы до ног. И первое, что ты просишь у бойцов, это не стакан водки или сигаретку перед смертью покурить, а ложку. А потом этой ложкой выковыриваешь бедному французу глаз. Говорят, некоторых стошнило, а ты стоишь счастливый с глазом в руке и рот до ушей». В тот момент ситуация попахивала форменным сумасшествием. Только потом разобрались, что глаз стеклянный. Не думал, что со стороны именно так все выглядит. Хмыкнул я и начал стягивать с себя гимнастерку. Спина у нее состояла из одних дырок. Хорошо, что пыль от разрушенных пуль не задерживалась на коже и ткани. Возможно, действовал какой-то электростатический эффект, отталкивающий пылинки. Иначе я бы весь был ею измазан. Впрочем, на мне хватало и другой грязи. Мне бы сполоснуться и новую одежду. Это можно организовать. Кивнула Тинил. Она не удержалась и провела пальцами по моей груди. «У тебя нет ранений, только мелкие царапины, и те заживают очень быстро. Ты неуязвим?» «Если бы». Ее прикосновение было приятным. «Я же могу становиться проницаемым. Пули и осколки, представляющие для меня угрозу, не причиняют мне вреда. Пролетают насквозь, но за все приходится платить. Чем платишь ты?» Осторожное прикосновение пальцами сменилось на более уверенное поглаживание всей ладонью. «Не надо». Я накрыл ее ладонь своей. «Потом будет только хуже. Тем более я грязный, потный и вонючий», — напомнил Тинил, стараясь вернуть разговор в конструктивное русло. «Нашел, чем напугать взрослую женщину». Она высвободила руку и, неожиданно обняв меня, прижалась всем телом. «У меня душ есть в комнате. Там воды много в баке осталось. Хватит тебе помыться». Я и не думал вырываться. Все же мне досталось молодое и здоровое тело с нормальными инстинктами. Близость красивой женщины, от которой одуряюще приятно пахло, могла раньше снести мне крышу. Сейчас я легко контролировал себя. Ну, почти легко. Все же некоторые физиологические реакции не подконтрольны мозгу в полной мере. А поклонником футбола я никогда не был, чтобы отвлечься, думая о нем. Тинил ощутила эту реакцию и прижалась сильнее низом живота. Я на автомате обнял ее и начал легонько гладить по спине. Неожиданная мысль прямо резанула мне по мозгам. Взяв Тинил за плечи, оторвал ее от себя. Разведчица с удивлением смотрела на меня, пытаясь сдержать слезы. «Что?» Но я не дал ей договорить. Наклонился и поцеловал ее. Сначала легко коснулся ее губ, одновременно отслеживая свои ощущения, затем поцелуй стал глубже. Тинил, хоть и была удивлена моим поступком, практически сразу начала отвечать. Добрых 3 минуты мы не могли оторваться друг от друга. Глубокие поцелуи с языком переходили в легкие, поверхностные касания, чтобы опять смениться жадным движением губ. «Что это было?» – задала риторический вопрос разведчица, когда мы, наконец, смогли передохнуть. «Мне нужна рубаха и какая-нибудь ваша еда, что-нибудь, что для тебя вкусно пахнет». Вместо банальности я перешел к конкретике. «Ты», Тинил снова не договорила, серьезно задумавшись. «Ты думаешь?» Ее лицо засветилось надеждой. «Думать я могу что угодно, надо проверять, а заодно можно и помыться». Я подмигнул Тинил. «Штаны тоже надо». В ответ улыбнулась она, опустив взгляд на мою промежность, а потом и на ноги. Фактически я щеголял в очень дырявых шортах, а последние события выявили прорехи на весьма интересном месте. Ходить в таком виде на людях точно не стоило. «Я сейчас», Тинил выскользнула за дверь. «Куда собрались?» Окрик вашего благородия застал штрафников врасплох. Трое парней, собравшиеся сходить за туман, резко остановились и обернулись назад. Благородие сидел у костра и ковырялся палкой в углях, хотя его там не было буквально 30 секунд назад. «За туман пошли», — ответил третий. «Какой смысл нам здесь торчать? Дело, конечно, ваше. Писать похоронки — для меня дело привычное. Но я бы посоветовал дождаться хотя бы вечера, а лучше завтрашнего утра». «Какой в этом смысл?» — повторил третий. «Седьмой, восьмой и двенадцатый уже больше суток в аберрации. Если они не погибли, то, возможно, им требуется наша помощь. Эти трое, в отличие от вас, в свой первый заход не получили ни царапины. Если их нет рядом с местом выхода, то ко мне вас никто не принесет. Вы останетесь там, совсем мертвыми. Это была всего лишь случайность. Теперь мы знаем, чего стоит опасаться. И чего же?» Скепсис в вопросе благородия так и сквозил. «Там слышалась немецкая речь. Значит, будем опасаться немцев и огнестрельного оружия», — добавил третий. «Дождитесь хотя бы, пока выздоровеют остальные». Толстяк кивнул в сторону палатки, где лежали еще 2 штрафников. «Чтобы мне за написание похоронок 2 раза не садиться, вы можете ускорить их выздоровление, тогда мы подождем», — предложил третий. «До обеда, не дольше. По правилам вы не можете нам препятствовать, если мы идем в аберрацию. Только потом не говорите, что я вас не предупреждал». Благородие отбросил палку и, смешно переваливаясь, побрел в палатку с ранеными. Тинил вернулась быстро, чуть запыхавшаяся, но довольная. Она протянула мне сверток с одеждой. Он меня сейчас интересовал меньше всего, поэтому одежда благополучно перекочевала на стол. «Доставай еду», — потребовал я. У разведчицы во второй руке была матерчатая сумка. «Оголодал?» — улыбнулась Тинил и начала выкладывать продукты на стол. Полбулки хлеба, кусок сырокопченой колбасы, 2 банки консервов и стеклянная пол-литровая бутылка с лимонадом. Я поднес хлеб к лицу и принюхался. Несло свежим навозом. Запах был слабый, но аппетита не вызывал. Отложил его в сторону. Принюхался к колбасе. Резануло острым запахом мочевины. Тинил заметила мое скривившееся лицо. «Нет, может, консервы, не порти продукты, если, конечно, сама не хочешь есть». Покачал я головой. Что-то было не так, очень не так. Я шагнул к Тинил и втянул запах ее волос. Немного отдает потом. Пахнет женщиной, маняще, зовуще. Наклонился к ее лицу и лизнул ее щеку. «Ты чего?» — удивилась она. «Пробую тебя на вкус», — честно признался я. «И как?» — Тинил не спешила вытирать мокрую щеку, а смотрела мне в глаза, ожидая ответа. «Вкусно, так же как во время поцелуя. Я потная, мне надо в душ», — смутилась разведчица. «Ты не понимаешь». Я подавил улыбку и постарался говорить серьезно. «Я из другого мира. Мне нельзя есть здешние продукты. Для меня они пахнут неаппетитно и, скорее всего, смертельно опасны». Тинил кивнула, показывая, что знает об этом. «Меня воротит от запаха местных людей. Тащить лягушатника мне было не тяжело. Больше проблем доставлял его запах. И так с любым местным жителем. Кроме тебя». Я сделал паузу, ожидая, когда смысл моих слов дойдет до женщины, но она не могла соединить вместе разрозненные факты, просто не хватало знаний для их понимания. Как пахнут Вася с Катей? Резкий запах чего-то прокисшего. Но ты пахнешь обычно. У тебя даже пот не такой вонючий, как у некоторых наших мужиков. Про это я и говорю. Мы должны друг для друга быть весьма неприятными. Не только из-за запаха, но и на вкус. Давай ты будешь забивать свою голову мировыми проблемами после того, как мы помоемся. Прервала меня Тинил и кивнула на одежду. Переодевайся и пошли. Презервативы есть? На всякий случай уточнил я, натягивая штаны. Трусов разведчица не принесла. Ты чем-то болеешь? Тинил прищурила глаза в ожидании ответа. Нет, но ты можешь забеременеть. Я хочу забеременеть. От тебя, не спорь. Повысила она голос, видя, что я собираюсь возразить. Мне лучше знать, каким должен быть отец моих детей. То, что вокруг идет война, значения не имеет. Так почему ты носишь бронежилет, если он тебе не нужен? Неожиданно вернулась Тинил к прежнему разговору. Мы, уставшие, лежали на матрасе, который пришлось бросить на пол. Кровать у Тинил оказалась сильно скрипучей. Пол тоже был не идеален, но скрипел значительно меньше. «Береженого Бог бережет», — ответил я пословицей. Вдаваться в объяснение, что для меня эта способность — такой же сюрприз, как и для нее, я не стал. К тому же неизвестно, как долго она сможет работать. Светает. Переключилась она на другую тему. «Надеюсь, нас не потеряли. По-моему, половина фронта знает, где мы и чем занимаемся». Улыбнулся я, легкими касаниями начав поглаживать ее живот. Я кричала, заволновалась Тинил. Нет, сдерживалась, но рычала довольно громко. Я улыбнулся и поцеловал ее грудь. В ответ раздался сдавленный звук, нечто среднее между рычанием и мурлыканьем большой кошки. «Перестань, или мы так до заката здесь застрянем», — сипло попросила Тинил, отодвигая мою голову. «У меня ненормальная реакция на тебя. Я начинаю ее бояться. Обычная реакция. У тебя со всеми женщинами так?» Она посмотрела на меня, знакомо прищурив глаза. «Мне нужны нормальные бронежилеты и шлемы, желательно трофейные. Еще не помещает пяток пистолетов и патроны к ним. Чем больше, тем лучше». Сменил я тему, уходя от опасного вопроса. «Миры разные, а женщины везде одинаковые. Ты опять собрался на штурм?» — обеспокоенно спросила разведчица. «Ты же вернуться хотел и отдохнуть? Я хочу схрон сделать на месте выхода. Мало ли, отодвинется линия фронта, а мы выйдем из тумана с голыми руками. Как будем к вам прорываться?» — привел я довод. «Найдется у трофейщиков хотя бы 3 комплекта, я поговорю с Эттувом», — пообещала Тинил, переключившись на рабочий лад. «Эх, вставать надо, а так не хочется». Я зашел в комнату, где Вася сидел с Катей. Оба давно проснулись и маялись от безделья. «Долго нам здесь торчать?» — первой выпалила Катя. «Сам занимаешься неизвестно чем, а мы тут сидим и чью-то оргию слушаем». Тинил, зашедшая за мной, покраснела и постаралась спрятаться за мою спину. «Так это были вы». Возмущению Кати не было предела. Она открывала рот как рыба, но не могла произнести ни звука. Слишком многое хотела высказать одновременно. «Цыц!» — рявкнул я на нее. «Чужая личная жизнь должна тебя интересовать в последнюю очередь. Много вы набрали накопителей?» Вася хотя и был удивлен, но украдкой показал мне большой палец. «Вон стоят!» — кивнул он на угол, в котором находились 3 вещмешка, забитые под завязку. «Но их надо делить, вес слишком большой». Я подошел и попробовал поднять один мешок. Для меня вроде не тяжело, но лямки вещмешка подозрительно затрещали. «Мужики помогут донести». Тинил справилась со смущением. «Мы возвращаемся», — догадался Вася. «Да, нужен небольшой отдых. Тем более мы не с пустыми руками возвращаемся». Притомился он, бедненький. Съязвила Катя. «И много ты накопителей набрал? Покажи хоть один. Перебьешься. Если не нравится, можешь в следующий раз пойти одна. Немецкие солдаты сильно обрадуются, если ты попадешь к ним в руки». «Да я...» «Хватит». Пришлось снова повысить голос. «Разделите пока накопители, а мы до местного начальства сходим. Нужно подготовиться к следующему заходу». Не ожидал. Эту встретил их с улыбкой на лице. «Тинил, ты в долгу перед Ратмиром. Это он охранял ваш, ХМ, покой». Командир разведчиков не выдержал и рассмеялся. «Да, покой», — успокаиваясь, добавил он. «Желающих вас прервать первое время было хоть отбавляй. Готовься к шуточкам в свой адрес. Пусть КГИ готовится шутников лечить», — хмуро ответила разведчица. «А я вернусь и добавлю», — пообещал я. «Пусть сразу со своей ложкой ходит». «Ложка – это серьезный аргумент», — улыбнулся Эттув. «Я так понимаю, вы не хвастаться пришли, хотя мне интересно, как у вас смогло получиться». «Сами не знаем», — аномалия какая-то», — честно ответил я и сразу перешел к делу. «Мне нужны бронежилеты, каски и оружие. Предлагаю схрон сделать в комнате, где мы выходим. Мы к вам не можем ничего пронести», — напомнил Эттуву. «Без оружия и защиты появляться недалеко от места, где вовсю стреляют, не самая хорошая идея. Мысль здравая», — кивнул, соглашаясь, командир разведчиков. «Вы собрались к себе, а потом хотите вернуться, когда вас ждать назад?» «Да, нужен небольшой отдых, и стоит вынести уже собранное. Вернуться я планирую через сутки, не позже, и нас точно будет больше». «Хорошо, пока вас нет, я организую доставку перечисленных тобой вещей», — согласился Эттуф. «Я подумал над списком, который ты набросал. Многое из него можно исключить, особенно те вещи, в которых ты слабо разбираешься. Предлагаю тебе сосредоточиться на микроэлектронике. Что скажешь?» «Ничего не имею против», — согласился я с его предложением. «Но процесс можно значительно ускорить, если найдете магнитофон. Я могу надиктовывать на него текст и одновременно чертить поясняющие схемы. Так, скорость передачи информации увеличится в разы». «Найдем», — кивнул командир разведчиков. «Еще одно. Тебя хотят представить к награде за пленного француза. Ты умудрился командующего французским участком фронта украсть. Особый отдел на ушах стоит от сведений, полученных от него. Я так и думал, что это какая-то шишка», — хмыкнул я. «А что касается награды, как это будет выглядеть? Я же не существую для вашей бюрократической машины. Награждение неизвестного, я ведь когда-нибудь уйду». Тинил крепко сжала мне локоть и тяжело вздохнула. Это натолкнуло меня на мысль. «Эттуф, ведь к награде полагаются льготы. Можно ее как-то оформить на Тинил?» «Не получится. Проще оформить награду на неизвестного бойца, который в скорости погиб, если бы ты был ее мужем». «Так, стоп, мужики, я ценю вашу заботу, но наград у меня и своих хватает. Мне от Васи только одна награда нужна, ребенок. Остальное у меня есть». «Интересно». Эттуф сначала вытаращился на них и ненадолго завис, по своему обыкновению. Затем тряхнул головой. «Рассказывайте. Кажется, я упустил что-то очень важное». Глава 23. За стеной шла вялая перестрелка. Только обрушенные перекрытия и заваленные обломками первый этаж спасали нас от любопытства немцев. На этом участке фронта наступали их части. Согласно заранее составленному с Эттувом плану, я поднялся по веревке наверх. Первым делом засунул голову в стену и убедился, что туман на месте. Следов пребывания посторонних тоже не заметил. Посигналил выглядывающий в лаз Тинил. Она исчезла, а на ее месте появился Василий. Махнул рукой теперь уже ему. Тот ловко забрался по веревке и сразу скрылся в тумане. Из лаза показалась голова Кати. Ее пришлось поднимать. Настораживать ее пыхтением немцев за стеной не хотелось. Веревку сразу спустил вниз. К ней Ратмир, стоящий наготове, прикрепил два вещмешка. Я их быстро затащил наверх и передал Кате. Та начала развязывать горловины и выкладывать из вещмешков мешочки меньшего размера. Я затаскивал последнюю пару, когда из стены показалась голова третьего. Он нагляделся, молча подошел к Кате и начал снимать гимнастерку. Из стены высунулась еще одна голова. Однако быстро они здесь оказались, подумал я, но сильно отвлекаться мне было некогда. Ратмир внизу крепил к веревке плотно упакованные бронежилеты. Вася рывком преодолел туман и выскочил перед пятеркой парней. «Выздоровели, это хорошо, я как раз за вами. Что-то с седьмым и двенадцатый?» — сразу спросил третий. «Нормально все с ними, нам носильщики нужны, необходимо накопители вынести», — быстро начал объяснять Василий. «В общем так, проходите через туман, выходите по одному, молча снимаете гимнастерки, заворачиваете в нее полученный мешочек с накопителями и бегом возвращаетесь в лагерь. Учтите, мешочек при пересечении тумана исчезнет. Если плохо завернете, то будете собирать рассыпавшиеся в тумане накопители. Все до одного. Это понятно?» Вася осмотрел товарищей. «Мы не для того горбатились, чтобы некоторые косорукие растеряли их по дороге. Теперь главное условие. Как выйдете из тумана, действуете молча. Все разговоры потом. Немцы за стеной никуда не делись. Если они снова обнаружат активность в месте нашего выхода, то следующий заход для нас станет последним. Идите». Махнул он рукой в сторону тумана и побежал к лагерю. «А ты куда?» — крикнул третий в спину Василия. «Одежду запасную для вас для седьмого взять. Потом объясню», — отмахнулся он. Благородие сидел возле костра и раздумывал, начать сразу пить за упокойную или подождать для верности. В возвращение штрафников он не верил. Первые заходы бывали и с большими потерями, но никогда общение с местными не заканчивалось иначе, чем смертью всей группы в кратчайший срок. Только этот странный Иванов, взявшийся неизвестно откуда, почему-то дарил надежду. Возможно, благородию не хотелось оказаться тем лицом, под началом которого погиб сын императора российского, поэтому он цеплялся за любую надежду. С таким пятном на репутации при дворе лучше не появляться. Это хоть и не его вина, но осадочек у правящей семьи останется и обязательно аукнется. Ваше благородие. Толстяк повернулся на голос и с трудом поверил своим глазам. На поляну выбежал восьмой, о котором он только что думал. Больше действуя на рефлексах, благородие достал монокль и проверил царевича на наличие магических способностей. Ожидаемо они не раскрылись. «Ты один?» – уточнил он у восьмого. «Мы все здесь», – немного туманно ответил тот. «Мне нужна одежда для седьмого. Его пришла в негодность, и ее пришлось выкинуть. Он, что ли, голый расхаживает?» Еще не пришедший в себя командир спросил первое, что пришло в голову. «В одежде. Местные дали, но она исчезнет при пересечении тумана», — пояснил запыхавшийся восьмой. «Даже так, благородие был серьезно озадачен. Вы болезных встретили?» «Да, скоро появится. Они накопители должны принести». Опомнившись, Василий нырнул в свою палатку и вытащил из нее одеяло. Расстелив его на свободном месте, он напомнил наблюдавшему за ним благородию. Что с одеждой делать? Далеко идти за новой формой? Благородие с интересом смотрел на расстеленное одеяло и гадал, для чего оно понадобилось. Если уж начал палатки потрошить, то бери покрывало, пусть в него завернется, предложил он. Потом за одеждой сходим. Точно. Вася снова нырнул в палатку. Пусть накопители на одеяло высыпают, крикнул он напоследок, исчезая на тропинке, ведущей к туману. Высыпают? Благородие задумался. Нет, пить не буду. Посмотрю, что дальше будет. Похоже, у меня галлюцинации на нервной почве начались. Пока парни таскали накопители, я вытащил из дивана сложенные в него шмотки, а на их место уложил бронежилеты, пистолеты и запасные магазины. Шлемы с винтовками пришлось прятать за спинку дивана. При обыске их найти несложно, но от беглого взгляда такая маскировка спасет. Василий вернулся с пустыми руками. Запасной формы в лагере нет. Я покрывало принес, но через туман опасаюсь его проносить, тихонько сообщил он. Понял, придется голышом пробежаться. Я прослежу, чтобы котя не подглядывала, серьезно пообещал Василий, чем вызвал у меня улыбку. Ну, проследи, вдруг я растаю от смущения, а я не о тебе забочусь, подколол меня Вася. Котя увидит, чем ты тинил до рычания доводил, потом спать перестанет. Ой, Вася получил подзатыльник от незаметно поднявшейся к ним разведчицы. Вам лишь бы похвастаться причиндалами. Изображая недовольство, прошипела она. Василий посмотрел на нее сукоризно и отошел к Кате. Запас мешочков с накопителями подходил к концу. Парни, видя, что все в порядке, немного расслабились. На тинил косились, но тишину продолжали соблюдать. Может тебя встретить? Предложила она. Не нужно. Мы сами до вас доберемся. Отказался я. Лучше отдохни. Уже сутки на ногах. Еще и я тебе поспать не дал. И по двое суток не спала. Спокойно ответила разведчица, проигнорировав намек. Ты как появишься, найди меня обязательно. А Васю помыться отправь. От него и правда какой-то химией за версту разит. Поморщилась тинил. Попадется европеец с хорошим нюхом. Быстро вас вычислит. Иди, я буду тебя ждать. Не бойся, не здесь. Добавила она, видя мое выражение лица. Я потянулся за поцелуем, но она отстранилась. Потерпишь до возвращения. Накопители закончились, и Вася, подмигнув мне напоследок, увлек Катю за собой. Я начал быстро раздеваться. Здесь вещи оставлю. При возвращении снова переоденусь, чтобы у меня запасной комплект одежды из моего мира был. Пояснил я тинил, которая с непониманием смотрела на меня. А ты что подумала? Да ну тебя! Фыркнула она и принялась собирать пустые вещмешки в один из них. Я аккуратно засунул сверток с одеждой за диван. В руке у меня были зажаты артефакты. Когда я обернулся, тинил на этаже не было. Подойдя к краю, застал ее ноги, исчезающие в лазе. Я затянул веревку наверх и направился в стену. Я думал, вы не вернетесь. Командир сидел у костра и разглядывал меня через свой монокль. Но вы не только живы, но и весьма богатую добычу взяли. Взгляд его при этом был направлен на мою тогу, точнее на складку в ней, куда я завернул артефакты. «Медицинская помощь нужна?» — оценив мой вид, спросил командир. «Мне нет, мне одежда нужна и пожрать чего-нибудь». Выздоровевшие парни расспрашивали Васю с Катей о том, как они сходили и откуда столько накопителей. Те отвечали, как могли, но клятва не давала много рассказать, поэтому ответы получались уклончивые. Это вызывало дополнительный интерес и легкое подозрение, что дело не совсем чистое. На меня тоже бросали заинтересованные взгляды, но, видя, что я разговариваю с командиром, пока не лезли. «До вагона дотерпишь?» — в вопросе звучал намек на приватный разговор. «Потерплю, Вася с нами пойдет», — заметив вопросительный взгляд, пояснил. «У него свое дело, конфиденциальное». Толстяк важно кивнул, явно переигрывая, и скомандовал: «Третий, накопители ссыпать в рюкзаки и подготовиться к прогулке до вагонов. Прилежную работу стоит вознаградить. Выделю вам деликатесов, оставленных на праздничный день, а сегодня точно есть повод отпраздновать». Радостные парни принялись за работу. Рюкзаков у нас хватало. Мы в них часть вещей и продуктов от вагона сюда принесли. Пусть у тебя будут. Я незаметно передал артефакты благородию. У меня с карманами беда. Ты мне многое должен объяснить, — тихонько произнес тот. Артефакты он не глядя сунул в карман. Такое количество накопителей несколько групп набирают за полгода, если попадают в очень опасное место за туманом. Как ты понимаешь, мало кто выживает при этом. Командир оценил старания Васи и Кати, хотя и не знал об этом. Я бы решил, что они там на каждом шагу валяются, если бы не твой внешний вид, — добавил он, глядя на меня с вопросом в глазах. Формула: чем больше опасность, тем выше награда, прекрасно себя зарекомендовала. Но дело в том, что опасность я искал сам, а не ждал, когда она на меня свалится. Не убедил. Покачал головой благородие. Не ты первый пришел к такой мысли. Другого объяснения у меня нет. Это ты возле аберрации несколько лет живешь, а я в ней и двух суток не провел. Каких откровений ты от меня ждешь? — грубовато ответил ему. Ладно, не стал настаивать толстяк. Утро вечера мудренее. Что с телами погибших сделали? Кремировали. Договорился с местными. Захоранивать трупы без сожжения они опасались. Это хорошо. Это хотя бы по-человечески, — одобрил командир. Когда опять пойдете? Отоспимся, отъедимся да пойдем. Пожал я плечами. Обстановка с той стороны мне немного понятна. Начну народ дозированно риску подвергать. Можешь не рассказывать. С сочувствием, глядя на меня, произнес толстяк. Подробности того, что вы там видите и что хотите делать, давно меня не интересуют. Все ваши планы хорошо выглядят лишь на стадии планирования, а потом разверзается ад и начинают гибнуть штрафники. Ты главное друга своего береги, и так потери большие. Собрались же вы все в кучу. По слухам, 6 отпрысков князей и графов должны были отправиться в этом году в аберрацию. К нам подошел Вася с рюкзаком за плечами, но я никого не узнал. Неудивительно, вам не только лица меняют, но и мелкую моторику, — хмыкнул командир. Сколько в нашем отряде высокородных отпрысков было, я говорить не стану, не нужно вам этого знать, но одного мы уже потеряли. Средний сын князя Гедеанова не вернулся, неплохой паренек был. Он повысил голос, обращаясь к остальным штрафникам. Собрались, выходим. Я шел налегке, придерживая свое одеяние. Парни, без возражений, перли рюкзаки и даже не косились в мою сторону. Видимо, Катя с Васей успели что-то обо мне рассказать. В вагоне случилась небольшая заминка. Сейф, оказавшийся в нем, не смог вместить в себя все накопители, поэтому часть рюкзаков благородие сложил в большой мешок, который опечатал хитрым устройством. Мешок был из плотной, прорезиненной ткани и явно предназначался для перевозки трупов. Я, не спеша, переоделся в новую форму. Парни за это время заполнили рюкзаки деликатесами и пошли в обратный путь. Им было любопытно, почему мы с Василием остались, но от вопросов удержались. Благородие тоже с интересом посматривал в нашу сторону. Почему остался я, он знал, а что за дело у Василия, понять не мог. А вы, молодые люди, — ваше благородие, мне нужна пища, бумага, ручка или карандаш, — прервал его Вася. Зачем? Я все равно не смогу передать никаких писем до окончания вашего срока. Я знаю, информация, которую мне необходимо записать, имеет крайне важное значение для государства российского, — твердо ответил Василий. Она должна попасть к моему отцу, даже в случае моей гибели. Он сделал паузу, пристально глядя на благородие. И вам придется дать магическую клятву, что вы передадите мое письмо, но сами его вскрывать не будете и никому другому не позволите это сделать». Вася непроизвольно покосился на меня. «Опять, я такими темпами к концу вашего срока, клятв дам больше, чем за всю жизнь при дворе давал. Не опять, а снова. Не удержался я от шпильки. Слишком уж толстяк противно выглядел. Угораздило же его такую личину нацепить. Ты, благородие, главное клятвы не нарушай, и все будет хорошо. Тебе легко говорить. Тебя клятва по мозгам так не бьет, как меня». Продолжал возмущаться благородие. «Меня не сильно било», — заметил Василий. «Это потому, что ты изначально не хотел меня обмануть, как некоторые». Намекнул я командиру на обстоятельства, при которых давалась клятва. «Ваше благородие, не стоит упираться. Дело, как заметил Вася, государственной важности. Или вы имеете что-то против царя-батюшки, раз не хотите ему помочь? Никакого у тебя уважения к старшим, седьмой». Недовольно буркнул тот и ушел за пищими принадлежностями. «Ты и правда с ним груб», — попенял мне Вася. «Ну и что, мы не на балу, где есть время плести словесные кружева. Ты как карту нарисуешь, меня позови. Может, еще, что в голове всплывет, глядя на нее в нормальном отображении. Я хотел тебя попросить карту нарисовать. Я же видел твои эскизы. Рука у тебя точнее моей. Неплохая мысль. Тогда рисуем голую карту втроем, а отметки ты потом сам расставишь». Дополнил я его идею. «Благородие в географии должен разбираться. Обязательно что-нибудь подскажет». Закончив с рисованием, мы с благородием оставили Васю одного и отошли от вагона подальше. «Ну, хвастайся, что ты на этот раз принес». Толстяк достал из кармана артефакты и принялся их разглядывать. «Артефакты, ты же убедился, что это они. Какие функции они выполняют?» — уточнил благородие. «Не знаю, и тебе тоже это знание ни к чему. Как время нашего пребывания здесь подойдет к концу, так и выберешь себе самые интересные, за соответствующую компенсацию». «Злой ты, Ваня», — вздохнул благородие, разглядывая стеклянный глаз. «Ты, похоже, не удивлен, что я снова артефакты принес. Хотя по местным правилам, лишь один артефакт в одни руки аберрация дает. Ты, Иванов, и эти артефакты лишние тому подтверждение. Только Ивановым удавалось выносить из аберрации по несколько артефактов за раз». Огорошил меня благородие своим ответом. «А еще Ивановы не могли сами пользоваться ими. Они копили артефакты на будущее, нанимали других магов для работы с ними, очень редко продавали свои артефакты на сторону. Ты тоже не можешь ими пользоваться и не знаешь их свойств». Ловко подловил меня благородие на оговорке. «Бред, я точно не те Ивановы, что у вас жили», — возразил я, как можно убедительней. «Не переживай, не стану я рассказать другим про твои способности. Нет у меня желания собираться и играться. Слишком многое довелось увидеть, живя у нее под боком», — успокоил меня толстяк. «Ты главное следи, чтобы с царевичем не случилось ничего непоправимого, но чересчур тоже не опекай. Ему нужно разбудить в себе магию. Без этого нет смысла возвращаться. Будет ему риск, и остальным тоже будет», — пообещал благородию. «Знаешь, что думаю? Жалко Катюху, а ведь ей всего-то артефакт и нужен. Может, подсунуть ей незаметно? Влюбился, что ли, в такую красавицу?» С интересом посмотрел на меня командир. «Раздаривать артефакты ты можешь хоть всем подряд. Я от еще одного точно не откажусь, но мне за туман не идти. Только как отреагирует аберрация на твои подарки другим штрафникам? Они получат награду незаслуженно. Аберрация не любит, когда ее лишают жертв. Видел я таких благородных. Он от чистого сердца дарит, а девица в скорости погибает не за хрен собачий. У аберрации руки длинные. А Вася мне свой артефакт хотел подарить. Непонятно зачем, признался я. Ему-то он не нужен. Здесь многим артефакт не нужен», — напомнил командир. «Большинство в штрафники сами пришли, за пробуждением магических способностей. Только прийти легко, уйти сложно». Глава 24. Благородие остался в вагоне. У него неожиданно появились срочные дела. Только мне показалось, что он решил отметить наш удачный заход. Слишком пристальные взгляды бросал командир на недопитую бутыль, замеченную мной в темном углу. Возвращались мы с Василием молча. Обоим хотелось есть, а меня вдобавок клонило в сон. На подходе к лагерю мы услышали громкий смех парней и гневные реплики Кати. Переглянувшись, перешли на бег и быстро достигли поляны. Ничего криминального на первый взгляд не произошло. Штрафники расположились вокруг костра и веселились, что-то обсуждая между собой. Катя сидела в стороне от них за столом и с недовольным выражением лица ковырялась в тарелке. А вот и герой-любовник пожаловал. воскликнул девятый, увидев меня. «Расскажи нам, седьмой, какие они, тамошние бабы?» Я проигнорировал его вопрос и перевел взгляд на Катю. Я нечаянно сболтнула, а он прицепился к словам, как ненормальный. Повинилась девушка. Остальные парни с интересом ожидали моей реакции. Только третий был недоволен происходящим, но, похоже, его авторитета не хватило, чтобы утихомирить развеселившихся штрафников. «Девятый, если ты боишься идти в аберрацию, то можешь не ходить. Сиди здесь, ешь, пей за наш счет», — спокойно произнес я. «Страх у тебя заслонил все остальные чувства. Ты теперь не человек, а тварь дрожащая. Мне такой напарник там», — я кивнул в сторону тумана, — «не нужен. За такие слова можно и по морде получить», — окрысился девятый. «Даже не надейся», — усмехнулся в ответ. «Бить, а тем более калечить тебя, я не буду. Сиди здесь и превращайся дальше в животное, трясущееся от каждого шороха. Мне на твои подколки плевать. Прежде, чем обижать Катю, а именно так зовут двенадцатую, учти, что она тебя через туман на себе несла. Боялась, тряслась от страха, но несла. Она борется со своим страхом и побеждает. А тебя даже бабой назвать неправильно. Ты просто тряпка. Мой род», — начал злой девятый, но я его перебил. «Ты уже посрамил свой род своим поведением. Не советую продолжать в том же духе». Игнорируя его и остальных парней, мы с Васей подошли к столу и зашарили по кастрюлям. Жрать хотелось зверски. «Кать, плюнь на него». Сболтнула и сболтнула. «Не брать же с тебя клятву немоты». Тихонько попробовал я успокоить девушку. «Я думал, ты ему морду набьешь», — шепнул Вася. «Делать мне больше нечего. Он ведь по сути никого не оскорбил, только себя унизил в глазах окружающих. На сей раз я говорил достаточно громко, чтобы меня могли услышать за костром. Давайте быстренько перекусим и пойдем отсыпаться. У нас дел не в проворот. Какие у тебя планы, седьмой?» К нам подошел третий. «Давай по именам, можно вымышленным, но так привычнее», — предложил я. «Меня Вася зовут, его Василий», — кивнул на Константина. «Как хочешь, но я побуду третьим, или у нас путаница с Васями получится», — улыбнулся тот и повторил вопрос. «Какие планы?» «По рассказам Кати, мир, попавшийся нам, не такой страшный, как показалось в начале. Даже тигр может быть добрым и ласковым, если его покормить», — заметил я, накладывая из кастрюли суп с маленькими осьминогами. «Морепродукты? Прикольно. Как вы можете жрать такую гадость?» Третьего передернуло. «Не уходи от вопроса». «Я не ухожу. Накопителей мы набрали достаточно, чтобы о них больше не беспокоиться. Нам нужны артефакты и пробуждение магических способностей. Этого не достичь, не подвергая себя риску», — начал я рассуждать. «Вы, я имею в виду тебя и твою команду, можете заняться сбором накопителей в тылу, подальше от стрельбы, а мы полезем в самое пекло». Катя, сидящая сбоку от меня, судорожно всхлипнула. «Нету у меня никакой команды, графья и князья, как только поняли, что я безродный, сразу носы позадирали. Чего думаешь, девятый разошелся, выделиться хочет, а ты его в дерьмо макнул, он сам себя в него засунул», — возразил Василий. «Катя, не переживай, мы выберемся, я в Васю верю, все равно страшно», — поежилась девушка. «Возьмите меня к себе в команду», — неожиданно попросил третий. «Возможно, вы тоже графья или князья, раз с аппетитом едите эту гадость», — он кивнул на осьминожка в супе. «Но в вас нет высокомерия». «Нет». Похоже, мой ответ удивил всех, сидящих за столом. «Третий, мы возле аберрации. Ей нужны жертвы. Не обязательно в прямом смысле. Она хочет, чтобы мы преодолевали опасности и трудности, возникающие у нас на пути. Глянь на Катю». Та удивленно подняла мокрые глаза на меня. «Видишь, боится. Не хочет, но делает. А толку от этого?» — чуть не выкрикнула она. «Твой род перестанет быть бедным, даже если ты погибнешь. Если мы все погибнем, этого уже не изменить. Я позаботился об этом», — неожиданно ответил Василий. «Так что Вася прав. Ты уже получила весомую награду за свои старания. Видишь, у нее есть род, а у меня ничего нет и никого. Сирота», — горько усмехнулся третий. «Зачем мне пуп рвать? У меня тоже нет», — немного невнятно ответил я, зажевывая мелкую морскую тварь. «Люблю морепродукты, но отсутствие прошлого не означает отсутствие будущего». Проглотив, я продолжил. «Аберрация дает кучу возможностей, и это самое будущее изменить в лучшую сторону. Нужно быть идиотом, чтобы не попытаться эти возможности использовать. Или я в тебе ошибся, и ты идиот, только хорошо маскирующийся». Третий смутился под моим взглядом, но быстро взял себя в руки. «Как это связано с твоим отказом?» «Элементарно. Ты же ими руководил, иди и верни себе лидерство. Чем тебе не трудности?» «Легко сказать». Третий бросил взгляд на штрафников, тихонько шепчущихся у костра. «По-моему, они какую-то пакость затевают. Слишком девятый радостный. Пусть затевают». Отмахнулся я. «Главное, чтобы в сапоги не нагадили, а то с аристократов станется». Вася с третьим переглянулись и заржали в голос. Даже Катя заулыбалась. «Вряд ли аристократы так поступят». Наконец, успокоился Василий. «Воспитание не позволит, а оскорблять меня без причины, оно позволило». Из другой кастрюли я начал накладывать себе кашу с мясом. «Суп, конечно, вкусный, но недостаточно сытный, так что берегите обувь». Проснулся ночью, открыл глаза. Слышался тихий разговор и потрескивание костра. Я выбрался из палатки. У огня сидела моя теперь уже троица и тихонько переговаривались. «А вы чего не спите?» «Да мы выспались. Это тебе было некогда». Уже без ожидаемой язвительности подколола меня Катя. Графья ушли в туман. Похоже, та четверка получила свое название, пока я спал. «Вы им многое успели рассказать?» «Нет». Как только Катя протинил ляпнула, их остальное перестало интересовать. После... То ли постеснялись спросить, то ли решили, что все сами узнают. «Придурки!» Подвел я итог и пошел в сторону туалета. «Если еда осталась, поставьте греться». Совершив необходимые процедуры, я вернулся к костру. Катя подала мне полную чашку каши. «Куда в тебя столько влезает?» Поинтересовалась она. «Внутрь. Наесться про запас легче всего, в отличие от много другого. Так почему бы не воспользоваться возможностью? Ты не переживаешь, что графья ушли?» Спросил Вася. «Они мальчики большие, а я им не нянька». Орудуя ложкой, ответил ему. «Будет жаль, если они сопрут наши бронежилеты и оружие. Куда я его укладывал, многие видели. Давно ушли, часа три назад. Как совсем стемнело, так и ушли. Думали, я не замечу», ответил третий. «Выходит, и нам торопиться не стоит. Я прикинул сдвиг по времени между нашими мирами. Там сейчас светло. Часа через три темнеть начнет, тогда и пойдем». «Тебе их не жалко?» – продолжал напирать Вася. «Они дети влиятельных родителей. Ты сам говорил о будущем, которое нужно строить сейчас. Это не значит, что я постоянно должен спасать тех, у кого своего ума нет». Я закинул в рот очередную порцию каши и медленно ее жевал, подбирая слова. «Многие дети, особенно выросшие в тепличных условиях, так и остаются детьми. Я начну нянчиться с ними здесь, а потом продолжу, выйдя отсюда. Своими руками создам себе проблему на многие годы вперед. Зачем мне это надо? Они были нормальными парнями до недавнего времени, а после ранения всех как будто подменили», — задумчиво произнес третий. «Влияние аберраций, все намного проще. Они привыкли ходить под кем-то». Видя непонимание на лице третьего, я пояснил. «Говоря другими словами, они привыкли, что ими кто-то командует. Папа, мама или более родовитый сверстник, не столь важно. Они привыкли идти за кем-то. Сначала они думали, что ты родовитее их. Ты держался уверенно, всегда знал, что надо делать. Потом ты потерял авторитет в их глазах. Как я понимаю, проговорился, что не дворянин». Третий кивнул. «Ну вот, свято место пусто не бывает. Твое место занял девятый». Я усмехнулся. «Поменяли шило на мыло. Насколько я понял, он хоть и кричит, что род у него древний, но сам больше падет на мелкого мошенника. Такому соврать про родовитость ничего не стоит. Они тебе просто не нравятся», — прервала мои разглагольствования Катя. Ее вывод явно опирался на женскую логику, но оказался ближе к истине, чем все мои рассуждения. «И это тоже», — согласился я, подмигнув девушке. «Может, глянем, что происходит на месте выхода», — предложил третий. «Заодно проверим припрятанные бронежилеты». «Так и сделаем. Когда стемнеет, они могли попасть в плен и сдать место выхода. Тогда нас будут ждать. Хочешь получить пулю в голову, как только высунешь ее из тумана? В темноте шансов больше избежать засады». За три часа из операции никто из графиев не вернулся. Благородие тоже где-то потерялся. Катя написала ему записку, на всякий случай, и мы выдвинулись в сторону тумана. Я первый выглянул из стены. Вокруг было тихо, очень тихо. Только вдалеке слышались редкие выстрелы. Казалось, что наступило перемирие, но я в этом сильно сомневался. Диван был отодвинут от стены. Его сидушка замерла в поднятом положении. Эти придурки даже не подумали придать ему прежний вид. Моя сменная одежда была раскидана по полу. Напрягало, что все вокруг оказалось засыпано пылью. Словно прошло несколько лет с того времени, как здесь в последний раз появлялись люди. Я присел и провел пальцем по полу, потер пыль между пальцами и даже попробовал на вкус, не похоже на перенос во времени. Пыль тяжелая, строительная, такая не копится годами, а появляется после взрыва. Только следов от него на глаза не попадалось. Я спрятался в туман и повернулся к ожидавшей меня троице. Что-то произошло, и мне это не нравится. Бронежилеты с оружием пропали. В округе подозрительно тихо, словно воюющие стороны заключили перемирие. После серии сильных взрывов. В каком смысле? Не понял Василий. В прямом. Где-то рядом, что-то взорвали, и пылью от взрыва засыпало все на нашем этаже. Мы ничего не рассказывали про русских. Вспомнила Катя. Графья же пошли с оружием и могли начать стрелять возле стен Кремля. Может, их русские того? Она продемонстрировала красноречивый жест убийства. У местных русских оружие плющит, а не взрывает. Не согласился я. Стойте здесь. Сейчас вернусь. Выйдя из стены, я подкрался к окну и посмотрел вниз. Немцы были на месте. Только никто из них не стремился стрелять в сторону советских войск. Это было непонятно, а все непонятное может грозить крупными неприятностями. Появилось сильное желание отправить молодежь в лагерь, а самому пробежаться и выяснить, что происходит. С другой стороны, сколько можно нянчиться? Им опасность нужна. Проверил веревку. Графья догадались ее закрепить так, чтобы не маячило в окнах. Уже хорошо. Снова вернулся в туман. Не понимаю, что происходит. Пойдем осторожно, не шуметь, всего бояться и от всего прятаться. И это не шутка. По очереди мы спустились на нижний этаж, заваленный обломками. Я, как самый зрячий, контролировал, чтобы никто не шагнул мимо края пола, пока у него в руках не окажется веревка. Сам спустился последним. Все замерли, и без команды ни звука. Прошептал я. Не знаю, видели остальные или нет, но в лаз начал пробиваться свет. Я поднял голову. В некоторых проемах стены виднелись похожие отсветы. Источник света находился на улице и двигался вдоль кремлевской стены. На фонарик он не походил. Слишком белый спектр. Убедившись, что мои подопечные замерли, я переполз на другую половину дома. На улице, между стеной Кремля и домом, передвигался источник яркого света. Он двигался со стороны завала. Вряд ли так гуляет разведка одной из воюющих сторон. Тем более спектр освещения указывал на что угодно, но не на лампочку накаливания. Кто-то шел с мощным светодиодным фонарем. Я решил не прятаться. Стараясь не совершать резких движений, пересек квартиру и выглянул из кухонного окна. Луч фонаря сразу сконцентрировался на мне. Даже мое зрение не справилось со столь мощным световым потоком. Кто держит фонарь, я рассмотреть не смог. Не свети в лицо, не повышая голоса, попросил я. Вокруг было тихо, и меня должны были услышать. «Запрещено находиться возле стены», — ответил мне бархатный мужской голос. «Раньше было можно, что изменилось?» Я выпрыгнул через окно на улицу, проигнорировав предупреждение, но на всякий случай продемонстрировал пустые руки. «Я без оружия. Мы можем просто поговорить?» «Нет. Покиньте охраняемую территорию или будете уничтожены», — отвечавший мне мужчина правильно произносил слова. Интонация его голоса была почти человеческая, но я часто сталкивался с машинной озвучкой текста, поэтому мелкие огрехи в произнесении фраз уловил сразу. Голос был синтезированный и выходит, что разговариваю я с роботом. «Я могу поговорить с твоим начальством», сделал я еще одну попытку. «Последнее предупреждение», произнес робот, не меняя интонации. «Что же ты такой тупой? У нас искусственный интеллект и то умнее делают. Ухожу уже». Я отступил к окну спиной, но надеялся услышать хоть какой-то ответ, поэтому не спешил. «Покиньте улицу, прилегающую к объекту. Осталось 3 секунды. Робот был непробиваем в своей тупизне. Рассчитывать на свою неуязвимость я не стал. Эффект от оружия, которое применял этот робот, походил на локальное воздействие повышенной гравитацией. В сумеречном состоянии эта сила продолжала на меня действовать, так что я решил не рисковать и забрался назад в окно. Для проверки еще одной мысли я перешел в зал и из глубины комнаты наблюдал за действиями робота через другое окно. Несколько секунд тот светил в окно кухни, где я исчез, а затем продолжил свой обход. Наконец удалось его рассмотреть. С виду обычный человек, 1,70 м, 1,80 м ростом. Шел он медленно, прогулочным шагом. Движения довольно плавные. В руках никакого оружия я не увидел, что ни о чем не говорило. Роботу могли его встроить куда угодно. Фонарь был закреплен на голове. Робот не увидел, как я перешел в другую комнату. Это позволяло надеяться, что продвинутых систем обнаружения у него нет. Вообще-то использование фонаря о многом говорило. Охранник или патрульный, не имеющий развитой системы сенсоров, выглядит нелепо. Бархатный голос и вежливая манера общения больше подходили стюарду, чем безопаснику. Не стал забивать себе голову предположениями. Вернулся к Лазу и позвал товарищей. Те сидели возле него на корточках, поэтому прекрасно меня услышали. Когда они перебрались ко мне, отвел их в квартиру. Здесь можно было разговаривать без опаски. Это был русский. Патрулирует вдоль стены. Подозреваю, что начудили наши графья и теперь ходить по этой улице запрещено. Я кивнул в сторону окна. Что тогда будем делать? Спросил Василий. Патрульный один. Предлагаю прокрасться за ним следом. В случае обнаружения рекомендую встать в полный рост и поднять руки вверх. В моем случае он не стал сразу нападать, а дал мне время покинуть улицу. Может, стоит вернуться и подождать, пока шум уляжется, предложила Катя. А что от этого изменится? Действительно, Кать, нам нужен риск и опасность, согласился со мной Василий. Не факт, что потом будет легче. Наоборот, я уверен, аберрация сложности в следующем заходе нам только добавит. Значит, идем, стараемся не шуметь и при первых же признаках опасности лезем в окна. Подвел я итог, глава 25. Я выбрался первым на улицу и еще раз осмотрелся. Охранник русских ушел далеко вперед, как раз в сторону наших позиций. Посмотрел в другую сторону. Завал через улицу исчез. Все обломки были отодвинуты от стены Кремля и впечатаны в дом. Словно взяли сырой песок и переложили с улицы в прореху здания. А потом похлопали по нему совочком, для придания ровности. Похоже, именно после этих похлопываний налетело столько пыли. Кремлевская стена, после пребывания под завалом, никаких повреждений не получила. Было желание выяснить, что там случилось, но еще больше мне не хотелось здесь задерживаться. Некоторые знания, кроме удовлетворения любопытства, ничего не дают. Пока я оглядывался, рядом приземлились третья и Катя. Василий шел последним. Плотной кучкой мы двинулись вслед за охранником. Шли медленно, выдерживая дистанцию. Все было тихо, пока я сзади не услышал сдерживаемые позывы к рвоте от Кати. «Что случилось?» – прошептал я, обернувшись. Парни тоже имели зеленоватый цвет лица, но тех хотя бы не тошнило. «Ты на графиях стоишь», — Василий указал пальцем мне под ноги. «Неужели запах не чувствуешь?» Пахло действительно дерьмом и кровью, только меня этот запах не тревожил нисколько. Под ногами было знакомое бурое пятно с фрагментами костей, одежды и бронежилетов. Плотно он их прессует. Оценил я структуру получившегося пятна. «Интересно, куда девается лишняя вода из тел?» Никакого сожаления о смерти графьев я не испытывал. Наоборот, одной проблемой меньше стало. Хуже нет, когда в сложной ситуации у тебя совершенно неуправляемые подчиненные. Три каски в этом месиве я определил. Оставалось надеяться, что четвертый тоже здесь.